Что ей теперь делать? Она попыталась собрать под крышей этого дома все счастье мира, чтобы поделиться с подругами, не побоявшимися последовать за ней. И теперь должна найти в себе силы отпустить Данилу, отрезать кусочек торта счастья. А ведь Данила даже не будет скучать по этой роскоши у себя в деревне, в окружении мужа, детей и животных. О боже, близнецы начали хныкать. И из глаз смелого и сильного вождя племени закапали слезы, как у обычной женщины. «Черт тебя подери, Дани! Смотри, что ты наделала!» Я не плакала 10 лет. «Теперь тушь потечет, и я стану страшилищем. Это невозможно!» «Спасибо! Ты все такая же милая, несмотря на дурацкую идею уехать отсюда!» «Думаешь, я когда-нибудь найду своего мальчика с рестораном, а?» «Не сомневаюсь, Илария. Под солнцем Бриссанона вырастают отличные мужчины. Да и все друзья Маурицио полны желания познакомиться с моими подругами. Эй, не забывай, этажом ниже живет кое-кто, кто уже давно вздыхает по Иларии. Хотя, конечно, как говорит Руджер, лучше мальчик с рестораном сегодня, чем великий переводчик завтра». «Марианна, эта шутка отвратительна. Ну и задам я Руджеру. Но сегодня я не в настроении метать молнии. Хоть раз позвольте мне быть слабой. Я грущу, потому что Данилу невозможно никем заменить. Наше племя редеет. Кому отдать ее палатку и оружие, которым она так и не воспользовалась? Илария, я сейчас тоже расплачусь. Да, Илария, прекрати, а то мы все разревемся и намочим твой драгоценный ковер. Надо взять себя в руки и помочь Даниле собрать вещи». Как это прозаично. Но идея неплохая. Кстати, Илария, я хотела оставить тебе платье из красного бархата. Точно, Дани. Ты так его любила. Сама подумай, куда я его надену в Бриссаноне? Перед кем там красоваться? А тебе оно понадобится, когда ты пойдешь на телевидение рассказывать о твоем романе. Так, это близнецам, это Титти. Бибиччо, моя любимая кукла. Она ей очень нравится. А это приглашение для всех троих малышей к нам на летние каникулы. И ты все лето сможешь провести с Руджеро. Договорились? Договорились. Договорились. Сколько таких договоров заключают в своей жизни взрослые? Договор о дружбе, любви, работе. Везет Титти. Будет играть со своим Бибиччо и ни о чем не думать. А ее мама опять начнет ломать голову. Сколько продлится ее договор с Руджеро? С Анджело договора не было. Альда разорвал их контракт своей изменой. Рано или поздно все проходит, и от их племени тоже не останется и следа. Марианна уже готова была разрыдаться вместе с Иларией, но передумала. «Хватит! Илария, ты нас научила быть оптимистками. Вот и не хнычь. А ты, Данила, бери вещи и давай езжай. Выходи замуж, а то мы тебя никогда не отпустим». «Ага, я знала, что вы мне завидуете». «Точно, зеленеем от зависти. Марианна подцепила старикана, который одной ногой в могиле. Я вообще старушка на грани нервного срыва. А ты, Дани, едешь на свежий воздух к молодому мальчику, который тебя обожает. Все, марш отсюда». Они рассмеялись. «По-моему, звонят в дверь». «В это время кто?» За дверью, немного смущенная, стояла Роберта, еще красивее и худее, чем обычно. С собой у нее были чемоданы и пакеты, а в руках она держала корзинку с котенком, свернувшимся клубочком. «Дани мне сказала, что ее место в доме освободилось. Это так?» «Благодарность. Благодарю всех подруг, которые вдохновили меня на идею этой книги. Без них у меня ничего бы не получилось. Благодарю Карлу Танцы, которая поверила в нашу идею. Благодарю Анну Пасторе, моего редактора, за ее компетентность и справедливые замечания. Благодарю всю женскую команду Sperling & Kupfer, как подтверждение того, что я уже знала. С женщинами можно отлично работать и веселиться. Благодарю мою кошку Салину, которая научила меня всегда быть в движении. И, наконец, благодарю моих родителей за то, кем я стала, и за то, что они рассказали мне главное — быть доброй важнее, чем быть успешной». Конец книги. Декабрь 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Екатерина Хлыстова.